Секреты Чон Ван Ги, 2, глава 1. В ночь перед Дима я не выспался. Преступное разгильдяйство, но подсознание одарило меня настоящим калейдоскопом странных образов. В коротких болезненных снах меня то ругали, то хвалили, то называли идиотом, то хотели пожать руку. Кто-то говорил, что я слишком я, кто-то утверждал, что я на себя не похож, но это нормально. Кто-то просто ржал в темноте, и сложно было понять, со зла или от природного веселья. Короче, кошмары меня замучили. Потому, стоило будильнику отметить начало дня, я выбрался из кровати с некоторым облегчением. Пока собирался на работу, то несколько раз прошел мимо спящего Страйгора. Тот дрых на своей красной подушке, перевернувшись на спину и вытянув задние лапы. Моя суета ни разу не разбудила счастливца. Вчера мы допоздна с ним гоняли голубую нить замедления времени, и кота сильно радовали мои возможности уложить 5 секунд в одну. Возможно, именно из-за таких экспериментов над собой меня и накрыло кошмарами ночью. А может быть и нет. Главное, что теперь я точно знал, насколько секунд хватает моих способностей, ну и кот обрисовал, как такое выглядит со стороны. В принципе, ничего необычного в зрелище не нашлось. Просто Чон Ван Ги, прокрученный на ускоренном воспроизведении. Каждый слушавший туториал 1 на Рутубе может себе представить такого человечка. Жаль, конечно. Хотелось бы, как в фильмах, прошел миг, а ты уже, например, город построил. Ну или хотя бы очки на лице негодяя несмываемым маркером нарисовал. Тоже ведь поступок. Наконец, я остановился у выхода из квартиры, чувствуя опухшую голову и борясь с зевотой. Нехорошо, конечно, вышло. Ответственный день, и технический специалист как с бодуна. Ладно, даже в таком состоянии получится отбиться от любых вопросов, ну и не ожидается сегодня сюрпризов. Госпожа Сон благоразумно решила не устраивать разборки с подставившей ее Лиюдо, ну и нашему менеджеру никто не доложил о внезапной переработке Ким Хе, так что на работе все были в приподнятом настроении. Каждый по своей собственной причине. Я с удовольствием наблюдал за этим спектаклем южнокорейского театра, не забывая заливать в себя кофе. О, кофе! Под закат старой жизни я лишь вспоминал о нем, из-за здоровья, а здесь мог себе позволить в день несколько кружек, как в старые добрые времена. Даже бурда со столовой меня сегодня радовала. Ладно, это все лирика. Время практики. Демонстрация началась буднично. Сначала на созвон пришли те, кто боялся его пропустить, и потому заглянул, когда вспомнил, отключил микрофон, свернул приложение звонилки и отправился то ли в интернет на прогулку, то ли работать. Таким был я. Часто забывал заходить, заработавшись. На автомате отклоняешь оповещение за 5 минут до звонка и тут же забываешь. Вторым типом обитателей рабочих звонков был господи Мун Джи Сонг. Он появлялся четко в начале звонка, до секунды. Третий тип – это Ким Хе. Этот всегда опаздывал, а иногда и вовсе не вспоминал про звонки, пока не получал пинок от руководства. На этот раз все тоже шло по классике. Вот только почти сразу же я понял, что на этот раз как-то у нас собралось слишком много гостей. Люди подключались, здоровались и тут же отключали микрофоны. Один незнакомый, второй, третий. Я открыл список участников и большую часть имен просто не узнал. Да, заказчики пришли оба, но кроме них подтянулось свыше 10 совершенно левых людей. Так, Ви Ин Сон — это у нас ведь руководитель направления Пу-Пу-Пу. Видимо, не совсем левые. Я откинулся на спинку кресла, закинул руки за голову и оглядел наш офис. Ли Юда в наушниках уже сидела в телефоне. Ким Хе только подключался, на ходу допивая йогурт. Се Йон с встревоженным видом ловила мой взгляд, а господин Мун Джи Сонг елейно улыбался. Ну, кажется, тут все опять очевидно, откуда у нас тяжелая кавалерия на собрании. Тем лучше. Встреча началась с долгой и пространной речи господина Ви Ин Сон. Он благодарил главу нашего отдела за возможность присутствовать на презентации нового сервиса и надеялся, что такой обмен опытом станет хорошей практикой и в других командах. Мужчина был лет 50, и на устах его постоянно блуждала ироничная улыбка. Однако речи он лил гладкие и очень корпоративные, до тошноты корпоративные. Как водится, все вместе к вершине, но если кто-то совершит ошибку, то сгноим в чанах с нечистотами. В офисных мирах многие говорят, что в методологиях разработки нет персоналей, есть команды, но по факту при провале крайнего ищут всегда и успешно находят. Так или иначе, невзирая на все модные названия, у ошибки всегда есть фамилия. Есть, конечно, и другие примеры, но они скорее исключение из правил. Зачем Мун Чжи Сонг нагнал сюда столько людей, я не понимал. Дискредитировать Сэйон, как он это себе представлял. В тех вводных, в которых оказалась девушка, даже сама презентация продукта уже победа. Неужели для мамкиного интригана это не так очевидно? А, я внимательнее изучил имена гостей и выписал их. Кто и чем занимается, пока неизвестно, но у меня мелькнула мысль, а не находится ли среди приглашенных слушателей кто-нибудь связанный с коррупционными инъекциями в код. Эта мысль показалась мне интересной и достойной внимания, а потом началась сама презентация. Сэйон никак не показала своего волнения и рассказывала с энтузиазмом. Я следил за рассказом, готовый вмешаться в любой момент, если вдруг возникнут технические вопросы. Однако, как водится, выступление дочки председателя было монологом. Она показывала сервис, показывала варианты определения возможных случаев коррупции, размышляла про возможные улучшения и чувствовала себя как рыба в воде. Многие камеры на созвоне были выключены, но на тех, что работали, я видел искренний интерес незнакомых людей. Господин Пак Джон Сок и вовсе улыбался с максимально довольным видом. Под конец наступила сессия вопросов и ответов. Больше всего сервисом заинтересовался сам господин Ви Ин Сон, но и Пак Джон Сок погонял подопечную по сервису с каверзными вопросами. Они общались больше четверти часа, и одобрение в голосе руководителя направления становилось все больше и больше. Он же и задал вопрос: «Успеете ли вы включить сервис в релиз?» «Конечно, господин Ви», — уверенно заявила Сэйон. «Мы, простите», — вмешался Мун Чжи Сонг, — «умоляю вас, простите, что перебиваю, но это ведь неправда, госпожа Сон. При всем моем уважении, насколько я понимаю, у нас есть сложности с тестированием. Госпожа Ли, прошу вас, напомните, какое у нас сейчас покрытие?» 30%, сокрушенно вздохнула Ли. «К сожалению, это все, что мы могли успеть». Ви Ин Сон сурово нахмурился. «Спешу заметить», — заторопился Мун Чжи Сонг, «что данный сервис не планировался в этом спринте вообще, и то, что он протестирован уже на 30%, то это невероятно ценный вклад со стороны госпожи Ли. Она работала усердно и сверхурочно для того, чтобы попытаться вывести сервис на наши серверы уже в этом релизе. Но, увы, очень жаль», — промолвил Ви Ин Сон. «Невероятно жаль. Неужели ничего нельзя сделать? Интересно, а он участвует в травле госпожи Сон, или ему действительно жаль?» «Увы, наши ресурсы не безграничны», — горько сообщил Мун Чжи Сонг. «Госпожа Ли сделала все, что смогла, а она лучшая в этом деле». «Простите, господин Мун», — тихо вмешалась Сэйон. Она говорила спокойно, собрано, но энергия в нее бурлила атомная. «Одна лишняя химическая реакция и все, конец. Вы, все-таки, не правы». «Ну как же не прав, госпожа Сон?» — по-отечески улыбнулся менеджер. «Я всегда стараюсь держать руку на пульсе. Покрытие очень важно, и выводить на промышленные серверы код, который тестировался в свободном режиме, без покрытия, мы не можем. Корпорация не приемлет низкого качества своей продукции». «Я полностью поддерживаю господина Муна», — сказал, наконец, заказчик Пак. «Несомненно, поначалу потребителей сервиса будет немного. На последнем собрании было решено запускать его сначала для тестовой группы из наиболее лояльных компаний людей и тем снизить риски ненужных эскалаций в службу поддержки. Здесь есть подушка для всех нас, и несмотря на это мы не имеем права выставлять сырой продукт клиенту, даже лояльному». «Вы совершенно правы, господин Пак», — смиренно склонила голову Сэйон. «Но я имела в виду совсем не то, что мы должны от чего-то отказаться. Как я уже упоминала, команда совершила настоящий подвиг. Позвольте, я покажу вам». На экране появилась папка с тестовыми сценариями, и Сэйон методично пошла листать их, показывая желающим как сами тесты, так и зеленые результаты. Лицо Мун Чжи Сонга вытянулось от изумления. Ли Юда забыла про телефон, уставившись в экран. Под конец презентации на начальника больно было смотреть. У него дергалось правое веко, и заметно дрожали губы. Ли Юда отключила камеру, и сидела, опустив голову, и массируя себе виски. «От меня не спрячешься, солнышко». «Спасибо, госпожа Сон», — подытожил демонстрацию руководитель направления. «Исчерпывающе. Прекрасная работа. Прекрасная команда, господин Ви», — поклонилась ему дочка председателя. «Без таких специалистов успех был бы невозможен». «Несомненно, несомненно. Господин Мун», — обратился Ви Ин Сон к менеджеру, — «мне хотелось бы поговорить с вами отдельно, касательно рук на пульсе и понимания состава релизов. Тот слабо кивнул, сглотнул судорожно. Интонация у начальства была очень неприятная. «Коллеги, может быть, у кого-нибудь еще есть вопросы?» – спросил руководитель направления. «У меня», – включилась камера, на которой появился худой и немолодой седовласый мужчина. Лицо бледное, вытянутое и будто чуточку обвисшее от возраста и постоянной усталости. «Алгоритмы проверок у сервиса кандидатов свои, или же используют какие-то наработки?» Я мигом срисовал имя говорившего. «Чан Вон. Говорят, на воре шапка горит. Может быть, здесь яркий тому пример М, на данный момент свои», – охотно ответила Сэйон. «Все-таки мы предоставляли прототип, но в будущем планируем глубокую интеграцию между нашими сервисами. Вероятно, с переработкой и разделением сервиса на несколько поменьше, как принято в современных методологиях отрасли. Мы обсудим это на технической сессии в четверг». «Хорошо», – без тени эмоций ответил Чан Вон. «Да, использование общего алгоритма было бы правильнее. Пожалуй, на этом мы можем закончить нашу встречу, коллеги», – сказал Ви Ин Сон. «Тем более, что осталось всего минута. Всем хорошего рабочего дня». В офисе повисла тишина. Сэйон поднялась из-за стола, подошла к Ким Хе и положила руку ему на плечо. Тот застыл, словно кролик перед удавом. Девушка же склонилась и приобняла его, а затем направилась ко мне. Я встал навстречу, покорно приняв выражение чувств Сэйон. Ли Юдо, за стулом которой мы встретились, старательно изображала работу. «Я всегда помню тех, кто мне помог», — сказала громко Сэйон, обращаясь ко мне. «И гораздо дольше помню тех, кто пытался помешать, а еще дольше тех, кто меня предал». Наша тестировщица одеревенела, но так и не повернулась, а бледный-бледный Мун Джи Сонг, расстегнув галстук, уже сидел в совещании с Ви Ин Соном и, судя по тому, как лился по лицу менеджера пот, разговор сразу начался по делу. «Когда я проходил мимо, то услышал в наушниках начальника крики руководителя направления». Мун Джи Сонг даже не пытался оправдываться. «Ну что, с этим делом, вроде бы, закончили. Теперь начнется новое». Я вышел из офиса, достал телефон и настучал Хаюн вопрос о самочувствии. Та ответила почти сразу же. Домой девушку отпустили уже в понедельник, где ее ждала кошка, крайне недовольная долгим отсутствием хозяйки. «Встретиться со мною Хаюн согласилась только когда сойдут синяки. Так что до того момента у нас дружба по переписке. Ну и у меня подготовительный период. Как ухаживать за женщинами я и забыл уже, если честно. По-моему, они любят ушами. Значит, надо купить ватные палочки». «Релиз установлен, отец», — с вызовом сказала Сэйон. Председатель Танхкан Солюшин стоял у окна со стаканом виски в руке. Внизу сверкали городские огни. Он знал, что затея провалилась, и гордился тем, что дочь выбралась из такого положения победительницей. Команда неудачников и такой результат. Несомненно, заслуга крови сонной воспитания в Германии. Он не зря вложил в нее столько денег и сил. Эх, если бы не желание его родного отца. «Я знаю», — не оборачиваясь, ответил дочери Джун Хён. «Конечно, ты знаешь, ты ведь предал меня, папа. Я не ожидал от тебя такого поступка». Сон Джун Хён поднес стакан ко рту, сделал маленький глоток, а затем повернулся к дочери. В глазах ее блестели слезы. «Ты снова удивляешь меня своим непочтением, Сэйон. Какого поступка?» — спросил он, нахмурившись. «Я не понимаю тебя, дочь. Поясни немедленно. Ты подговорила их мешать мне», — почти закричала та, — «запретил помогать мне. Ты запугал их всех. И ты, наверное, не просто так подобрал эту команду. Да, искал худших, правда? Я же тебя знаю, но никак не представляла, что ты будешь таким со своей дочерью. Как же она не похожа на мать», — подумал про себя Сон Джун Хён. «Та всегда была спокойна и уверена в себе, как будто ледокол в северных морях. Эта энергия, эта злость в Сэйон, его заслуга, его черта, дочь своего отца. Кого я подговорил?» — изобразил он удивление, чуть презирая самого себя за ложь. «Но эта ложь шла исключительно во благо семьи. Не притворяйся, отец. Найди в себе смелость для честности перед семьей», — возмутилась Сэйон. «Ты подговорил начальника отдела, заказчика ли, команду тестирования, команду поддержки. Я не знаю кого еще, неважно. Ты нарушил договор со мною. Удалить репозиторий и сломать компьютер разработчику, папа, ты в своем уме?» Она почти кричала. «Постой, дочь, я не понимаю тебя», — мягко произнес он. «Да, я хотел испытать твои таланты. Да, я лично просил твое будущее начальство относиться к тебе не как к моей дочери, а как к нанятой с улицы случайной работнице. Я хотел, чтобы ты заслужила это место, а не взяла его из-за своего имени. Но это все, о чем ты говоришь. Какой компьютер сломали? Какому разработчику? Сэйон сжала кулачки. Разжала. Во взгляде появилась легкая растерянность. Председатель Тангкан Солюшин знал, что его дочь добрая и сомневающаяся. Поэтому понимал, на чем играть. Это был саботаж, отец, а не уговор. Мне пытались сорвать релиз осознанно. Специально, папа. Как далеко ты готов был зайти? Мог ли убить разработчика, который выполнял мою задачу? А, ведь если бы не он, то... Ха, ты ведь не ожидал, что там найдется такой талант? Да. Сон Джун Хён удивленно помотал головой. Я обязательно разберусь, дочь. Должно быть, люди, с которыми я общался, меня поняли неверно, или же решили проявить инициативу. Говоришь, они ломали технику, чтобы помешать тебе? Он гневно нахмурился, про себя подумав, что вариант с убийством разработчика не так уж и плох. Да, то было бы как обнажить меч на комара, но все же, жить стало бы гораздо проще. А теперь придется самому идти к отцу и сделать то, что обещал. Уговор есть уговор. Дальше портить отношения с дочкой он не готов. Тем более, что та легко могла пойти к своей матери, и тогда он нахмурился еще сильнее, так что брови заболели. Жена могла быть не только спокойной и уверенной в себе, с этими качествами она прекрасно умела мучить собственного супруга. Слава богу, что дочка не пошла к ней сразу, но он знал, что Сэйон до конца будет пытаться справиться сама. Гордость или гордыня, неважно, важно, что ставка на знание характера дочери сыграла. «Прости, дочь, я не думал, что они так все воспримут», — сокрушенно покаялся он. «Почему ты сразу не пришла ко мне, я не знал. Ты, правда, не знал?» Из Сэйон ушли силы, как всегда случалось во время ссор. Сначала в ней бурлит вулкан, а затем все превращается в тишь лесного озера. Остались последние штрихи. «Конечно, Сэйон, как ты могла такое обо мне подумать?» Он обнял ее за плечи, притянул к себе. Сталелитейное производство семьи Ли медленно утекало из рук, поэтому Сон Джун Хён прижал дочь покрепче, будто пытался его удержать. Почувствовал руки Сэйон на своей спине и улыбнулся. Буря в душе дочери улеглась. Сказать нечего, Сэйон приятно его удивила. Молодец девочка. Она совершенно точно может добиться большего, чем Пак Хо. Вот только, империя семьи Сон должна расширяться. Один туториал, видеозапись, учебное пособие. Глава 2. Чем ближе выходные, тем беспокойнее Страйгор. Народная примета, да. Даже странно, что мне удалось дисциплинировать кота настолько, что завоеванием мира он согласился заниматься исключительно в нерабочее время. Победа, победа, несомненно. Коту, кстати, дома было ужасно скучно. Как я уже говорил, у меня ведь и телевизора нет, так что развлекаться ему приходилось так, как он умел, и на что оказался способен. Таким образом, повелитель верховных сил начал читать. Я клал книгу на стол, и когда возвращался с работы, кошак иногда даже не выходил навстречу. Он с умным видом листал лапой страницы. Ему бы еще очки на мордочку, и совсем ученым бы казался. Правда, чтение у него было специфическое, но чем бы кошак ни занимался, лишь бы детей не заводил и не выносил мне мозги планами захвата вселенной. Я же не могу проматывать его лекции, увы, только растягивать их при помощи замедления времени, но, как вы понимаете, это не в моих интересах. Но выходные всецело принадлежали коту, до того момента, пока Хайюн созревает для решения о свидании. Дальше уже будем действовать по обстоятельствам. Вот бы какая-нибудь кошачья руна где-нибудь в пригороде Сеула содержала один дополнительный день, а, вот это реально была бы суперспособность. Девушка со встречи не торопилась, мы общались каждый день, обмениваясь десятками сообщений, но сквозной линией через наши беседы шло, что синяки проходят не так быстро, как ей хотелось бы. Я писал, что это ерунда, я же видел ее в больнице и ничего такого, но Хайюн была непреклонна. Нет, мол, и нет, не могу сказать, что это оставляло меня равнодушным. Компания девушки мне нравилась, как ощущениями внутри, так и тем, что наше общение сильно отличалось от пикировок с котом-захватчиком или же офисных интриг. Кошмар, у меня тут вторая жизнь выпала, а я по-прежнему кручусь там, где мне не очень-то и хотелось. Возможно, еще и по этой причине приоритет у Хайюн вдруг оказался максимальный. Но 2 недели, а значит 2 выезда с котом, на мои выходные никто кроме Страйгора не претендовал. И, к сожалению, Эти дни прошли вхолостую. Мы исколесили почти все вокруг столицы, однако новых мест силы не нашли. А это значило, что следующий заезд будет уже сильно дальше, а значит больше дорожных историй и меньше полезного времени. Корея – это, конечно, не Россия, но тоже страна немаленькая. С каждым неудачным заездом кот ворчал все больше, и в его недовольных мявках все чаще проявлялось не самое позитивное отношение к тому, как я расходую свой временный ресурс. Ты можешь стать бродягой, серый, можешь стать свободным, сбросить гнет общественных ролей и догм, найти еще больше рун и попрать законы мира. Садился он передо мною по вечерам с вопросительным видом и выдавал отповеди. Почему ты целишься за свой никчемный быт, а еще и самку новую обхаживаешь? Что с тобой не так, освободись? Да, ты испытаешь страх перед бездной, но после. Я вежливо объяснял, что со мною не так приблизительно все, что всему свое время. Однако и сам уже начинал думать, что тренировать голубую нить замедления времени — это явно не то, ради чего этот цветок Чон Ван Ги рос, а я в него вселился. Ну и хитрый песик, про него тоже не стоит забывать. Правда, пока его опасность казалась мне несколько преувеличенной. Вон, Хаюн с ним справилась, да и я уже по мордасам поводырям ищейки давал. Тоже мне беда. Вот клюва головы, это для меня величина неизвестная. Чем чревата встреча с ним, я не знал. А кот лишь делал страшные глаза и прижимал уши, тихонько и со значением завывая, что сила служителя-носителя чаш безмерна. Правда, сам он с ним не сталкивался. Короче, вне офиса жизнь моя немножечко забуксовала. Да и на работе, после успешного Дима, наступила некоторая стагнация. Драйв вызова перед лицом серьезной задачи исчез. Текущие проблемки щелкались, летучки проходили ровно, тихо и с каким-то заискиванием со стороны Льюда и Мунджи Сонга в нашу сторону. Госпожа Сон запрягла старину Тхе в какую-то новую задачу, причем наш менеджер и перечить ей не стал. Да кто бы стал после такого сокрушительного фиаско? Уж насколько я рядовой сотрудник, но даже до меня донеслось эхо бури, поднятой руководителем направления. Сначала мне даже показалось, что Мунджи Сонга просто выставит на улицу. Однако, буря неожиданно улеглась, словно ее выключили. Похоже, за менеджера заступился кто-то серьезный, готовый пойти на некоторую конфронтацию с дочкой председателя. Не на открытую, конечно. Кто-то истинно попытался сохранить место для своего человека и научить того уважать нового члена команды. Так что Мунджи Сонг смотрелся и он в рот и вид имел схожий с офицерами Северной Кореи во время встречи с кем-то из их лидеров. Госпожа Сон на увольнении не настаивала, она расцвела в возможностях и бурлила энтузиазмом. Меня, надо сказать, не обманула и пробила повышение зарплаты уже с октября. На дежурной встрече с руководством в лице Мунджи Сонга и самой Сэйон мне об этом объявили, и бледный начальник подтвердил расширение бюджета команды, одобренное сверху. Врать о своей невероятной жертве и рассказывать, как истово он выбивал для меня столь значительное повышение, начальник не стал, за что ему спасибо. Понятное дело, не будь на встрече Сэйон, то мне бы обязательно рассказали о моей недостойности и их великодушии. Мне обещали повышение зарплаты с октября, и размер ее стал уже более приличным. Неплохой скачок с 1,5 до 6 миллионов вон. От размера надбавки голова у меня не кружилась. В России, если переводить на рубли, я получал больше. Однако теперь можно было подумать о смене жилищных условий. Поближе к работе, и чуточку просторнее. Правда, сначала надо было дождаться самого повышения, и оно, по всем прикидкам, уже в эту пятницу должно было воплотиться в переводе на карту. Давненько, надо сказать, я так не ждал пятницу, когда заходил в метро утром понедельника. Прикупив кофе в любимой кофейне, я прошел по привычному маршруту в офис и вдруг обнаружил, что место солнца и он пустует, совсем пустует. На нем больше не стоял монитор, не было паутины проводов, гарнитура и дополнительной зарядки. Даже стул убрали. Я прошел мимо опустевшего стола с легкой настороженностью. Командировок у нас не водилось, да и когда кто-то едет по делам в другой город, то не берет с собой стул и монитор. Месяц испытаний прошел, и Сэйон корова языком смахнула. Мне казалось, что девушка собиралась работать дальше, если ей удастся победить отца. Ошибся, ответ дал Мунджи Сонг на летучке. Он с ощутимым облегчением рассказал нам о том, что госпожу Сон перевели в другую команду, и теперь ее обязанности будет выполнять господин Ким Тхе. Аналитик слушал это с кислым видом, то и дело оборачиваясь на пустой стол госпожи Сон и тяжело вздыхая. Сердечко Тхе было размочалено в лоскуты. Мое, Кстати, тоже, не в романтическом смысле, а потому что планы у меня были совсем другие. Вместе к вершине, все дела. Слишком резко перевели дочку председателя, торопливо. В пятницу вечером и речи об этом не шло. Мы даже перекинулись парой слов о будущем сервиса кандидатов и его интеграции, которую она планировала через месяц. И вот понедельник, и Сайон уже не с нами. Кажется, тот, кто на самом деле управлял этим отделом, решил действовать. Сначала вывели из-под удара своего человечка, в лице Мун Джи Сонга, а затем устранили внешний раздражитель из представителей семьи Чебалей. Это если учитывать вариант, что девушка кристально честна и не сном, не духом, а коррупционной составляющей. Если плясать от обратного, она просто получила шикарное предложение и соскочила, оставив в прошлом маленькую и забытую миром команду. Досадно, что даже сейчас я никак не могу быть уверен в том, что этот отдел не работает в интересах семьи Сон. Ведь вполне себе может оказаться непростым назначение девушки в отдел с такими вот теневыми алгоритмами. Если же раскачивать манию преследования на полную, какой шанс у коррупционного отдела на получение в качестве сотрудника члена семьи Чебалей М? Правильно, такой же, как и встреча кота на байдарке посреди Желтого моря, с цифрой 4 на борту. Либо встретишь, либо нет. И исходя из паранойи, гораздо вероятнее версия о целенаправленном старте Сайон с такого вот местечка, чтобы сразу замазать девушку в своих делишках, или же с ними ознакомить изнутри, так сказать. Не, можно, конечно, написать госпоже Сон в мессенджере, тем более что девушка там была активна, но разве я когда-нибудь искал таких легких путей? Конечно, нет. Вечером уточню наши дальнейшие планы, а пока прорабатываем резервные варианты дальнейших действий без участия семьи Чебалей. Первый, продолжаем служить винтиком в этой корпорации через несколько десятков лет, может быть, выходим на пенсию. Привычная тактика, мы такое уже проходили. Не хочу, можно, конечно, пройти по головам. Пусть это и не просто из моей текущей позиции. В Тангхан Солюши нашлась программа по внутренним переводам, но даже если получится выбраться из этого проклятого дита, то все равно придется проявлять себя с нуля и зарабатывать репутацию. В корейском обществе тотального кумовства задача нетривиальная, но что поделать. Раз уж Сайон в моей жизни оказалась элементом прошлого, то это будет хороший шаг назад. И иногда, чтобы двигаться вперед, стоит ненадолго отступить. В любом случае возня по этому варианту ожидалась рабочая и очень, по-человечески, нормальная. Выходные с Хаюн. Что-то я слишком много уделяю внимания этой барышне, как-то незрело, господин Чон Сергей. Будни на работе, а там уже и безбедная старость. Бытовая суета поначалу, а потом и здоровье не позволит носиться по миру в поисках рун, да и Страйгор рано или поздно уйдет за радугу старым и дряхлым котом, ненавидящим меня за желание жить в приятной рутине и отказавшимся от великих даров. Грустный конец для кота, но вполне себе для всего человечества. Хе-хе. Второй, следуем заветам Страйгора, и все силы бросаем на поиск рун, если они вообще остались на территории Южной Кореи. Тут у меня перспективы туманные, действия сопряжены с рисками, которые и оценить сложно. Однако этот вариант самый интересный. Может, в итоге я воссяду на трон из черепов и попрошу принести мне еще черепов. Третий, нахожу работу в России и переезжаю туда. Я, надо сказать, все чаще об этом думал. Здесь, конечно, хорошо, но дома-то всегда лучше. Да и подняться по карьерной лестнице без родственных связей в стране снегов и лесов будет значительно проще. Сердце склонялось к такому развитию событий. Тем более, что и рун на территории матушки России наверняка побольше, чем на землях Южной Кореи. Опыт подсказывал, в жизнь воплощается обычно какой-нибудь четвертый, или вообще десятый вариант. Так оно и случилось. Вечером Сайон сама написала мне и предложила встретиться, обсудить ситуацию и наше дальнейшее будущее. Я осторожно согласился, втайне надеясь провести вечер без причуд напившейся чебальки, но готовый к ним. Однако миновало местечко, предложенное госпожой Сон, было неподалеку от офиса. Хороший семейный ресторанчик, с приятным обслуживанием и большими порциями. Я старался вести себя уверенно и не считать каждую вону, напоминая себе о том, что в пятницу уже получу за неделю столько, сколько зарабатывал до этого за месяц. Сайон выглядела сногсшибательно. Совсем не так, как должен выглядеть упахивающийся работник. «Я не забыла тебя, Ван Ги», — сказала она при встрече. Получилось двусмысленно, вкупе со странной полуулыбкой. «Я тоже, Сэйон», — улыбнулся я ей в ответ. Дальше шел ритуальный разговор ни о чем. Пока мы добрались, пока заказали. Также Сэйон рассказывала мне об отделе, в который ее решили так срочно перевести. «Меня будто эвакуировали от вас, добрый Ван Ги», — мило выпучила глазки девушка, показывая значимость слов. «Как секретная операция». Я ругалась, честно, но Винсон сказал, что это не обсуждается. «Мои таланты нужны в проекте побольше. Приятно слышать добрые слова от мужчины, но я все равно не понимаю, почему так случилось. Мы все удивлены, Сэйон, особенно Ким Пхе. О, милый Пхе, а господин Мун, я уверена», вздохнул с облегчением, «конечно, и он, и госпожа Ли». Сэйон поморщилась. «С этой гадюкой я еще разберусь. Мун Джисонг орешек покрепче». Я не стал спрашивать почему, а она не стала развивать тему. Принесли еду, и мы оба погрузились в трапезу. На столе появился чай, и я втайне возликовал. Обойдется без пьянки. После этой мысли Сэйон стала только краше. Я даже заинтересовался, какая она вне жизни Чебали и вне работы. Кошек любит, это я знаю. Выпить любит, это я тоже, увы, видел. А что еще? Плачет она от Хатика или Короля Льва. Странные мысли, и я постарался их заесть. Сегодня я пыталась решить некоторые кадровые вопросы, заявила Сэйон, когда мы поели. Знаешь, что узнала? Надеюсь, что сейчас узнаю. В моем новом проекте ищется разработчик и аналитик. Я сразу сказала о том, что у меня есть два человека на примете. Ты и Пхе. Пхе, это мило, но правильно. Он хорошо помог. Будет глупо терять такого человека в будущем. Оказывается, вы оба невероятно важны для проекта. Ключевые сотрудники Дит и вывод вас из команды ведет к большим рискам. Зная размер ваших зарплат, я была обескуражена, милый Ван Ги. Вас настойчиво не хотят отпускать. Приятно, что о нас не забыли, улыбнулся я девушке. И очень жаль, что мой перевод может вызывать такие сложности. Айгу, Ван Ги, какие сложности, я никогда не забываю тех, кто мне помог. Просто завтра я пойду на уровень повыше, чтобы понять истинные причины такого решения. Фамилия Сон позволяет задавать некоторые вопросы без страха, но перед своим походом я хочу убедиться, что твои намерения не изменились. Ты ведь хотел покинуть этот Дит, я права? Так вот, ты бы хотел перейти в мою команду, Чон Ван Ги. Получилось чуточку торжественно и немножко жутко, будто бы дьявол проговаривал про мою душу, отдаваемую ему за какое-то мелкое дельце. Я не отступаю от своих слов, Сэйон. Куда ты, туда и я. Она задумчиво закусила губу, и мне подумалось, а не зря ли я кидаюсь такими формулировками, мало ли чего сейчас в столь прелестной головке крутится. Хорошо, добрый Ван Ги, тогда готовься. Я постараюсь вас вытащить из этого болота, и заодно разберусь с госпожой Ли. Мун Джисонгу направим стажеров, хотя, клянусь тебе, этого мерзкого подлеца я бы и сама выперла, но за него замолвили словечко. Кто? Поинтересовался я. Не знаю, но господин Винсон просил не давить на него больше. Я возмутилась, конечно же, ведь он словно забыл, с кем говорит, но это совсем не помогло. Вероятно, Мун Джисонг как-то связан с отцом. С ним я тоже поговорю, но позже. Пока наказать его у меня не получается, потому что он покрывает людей, способных прервать твою жизнь. Про себя подумал я, глядя на красивую и молодую Чебальку. Она ведь привыкла к тому, что в этом мире ее слово значит больше, чем слово других людей. Это мило. Вероятно, он не стоит твоих усилий, Сэйон, заметил я. Ты меня не знаешь, Ван Ги. Я просто так это все не оставлю, гордо заявила девушка. Иногда стоит отступить. Думаешь, нахмурилась Сэйон, у нас ведь есть дела, он сам себя накажет. Уже наказал, растеряв всю команду. Если бы это его задело, заденет, не волнуйся, соврал я. Почему-то мне показалось, что госпожа Сон все-таки не знает, где оказалась, не понимает, какую бездну может открыть, а если откроет, то это безвозвратно испортит ей жизнь, не тайным знанием, конечно, а действиями темной стороны Танхкан Солюшин. Это ведь может быть очень серьезным, но мне показалось, я смог отвести девушку от мысли о мести. Не знаю, почему это стало так для меня важно. Вечер показал ее с другой стороны. Правда, когда он закончился, госпожа Сон сделала невинное предложение о прогулке по парку, ведь начался Тантхун, пора красных кленов. Чего она собиралась смотреть в такой темноте, не догадываюсь, но предпосылка считывалась даже мною. Я про себя выругался. Сейчас был не самый лучший момент для очередного отказа. Ладно, от одной прогулки ведь ничего не изменится. Да, двое бывших коллег прошлись по парку после ужина, тоже мне мелодрама. Делов-то, тем более, что на улице тепло. Туда-сюда и домой, в кроватку, под нытье Страйгора. Правда, когда к нам навстречу вышла пьяная компания молодежи, преградившая путь, внутри у меня зазвенел тревожный колокольчик. Вечер приятно не закончится. Какая отжума ходит по нашему парку, сказала одна из голов бесформенного пьяного чудища. Человек 8 юнцов, лет до 20, накачанные до потери адекватности. Сладкое, должно быть, а, отжаши, твоя, хаем, вечер, все-таки, перестал быть томным. Я открыл было рот, чтобы гневно размазать обидчика, но Сэйон успела раньше. Закрой свой грязный рот, безродная свинья. Ну, теперь уж точно перестал. Пу-пу-пу, ладно, как там дерутся-то? Вроде бы поступательные движения кулаков в направлении лиц. Да, шучу, драться я умею. Глава 3. Выбираться из беседы, начатой с такой потрясающей страстью, вариант сказочный. Стратегические словарные ракеты в виде безродных свиньей покинули стартовые площадки, и дальше переговоры вести никто уже не станет. Пьяная молодежь и грубая чебалька как-то ненавязчиво перевели конфликт в иную, физическую, плоскость, которую разруливать придется мне. Спасибо за это я, госпоже Сон, не скажу, но и парней хвалить ни за что, мало того, что просто оборзели, так еще и молодой даме обращение от жума в лицо сунули. Для девушки в местных корейских кругах это серьезное оскорбление. Притворяться ветошью и делать вид, что я вас всех тут не знаю и вертел как хотел, уже поздно. Потом, несомненно, выскажу все, что накопилось в милое личико Сэйон. Ну и лечение пусть она мне оплачивает. Все-таки 8 человек разом, а я не Хон Гильдон. Я предлагаю вам извиниться за грубые слова в адрес Юнея и Гусси. Выступил я вперед, оставляя разъяренную девушку позади. Вот сейчас бы ее гориллы пригодились бы точно. Но чего сейчас нет, того нет. Вечерний парк многолюдием не отличался, и кроме парней, несколько обалдевших от слов Сэйон, я и не видел никого на освещенной фонарями аллее. Тоже мне, не криминальный Сеул. Очень не хотелось получать по лицу, но иногда лучше проиграть в драке, чем всю жизнь вспоминать свое бегство. Ащ, я вымою ей рот кислотой. Заводили банды было 20 лет. Крашеный блондин с туннелями в ушах и пирсингом на бровях. Глаза парня остекленели от количества выпитого и одновременно возмущенно выпучились. Как-то, правда, картинно. Словно он выступал на сцене театра и должен был показать эмоции последним рядам, опять сэкономившим на бинокле. «Неприемлемо», — возразил я. «Последнее предупреждение, молодые люди. Дальше мне придется действовать». «Действовать», — неприятно хохотнул кто-то. «Действовать, как ты собираешься действовать? Плана у меня пока не было, но если бы и был, то рассказывать о нем я не собирался. Байки типа «я левой ногой ударю тебя в правую скулу», это из кино про крутых парней. Я не крутой. Да чего ты его слушаешь, Санбам? Пьяно удивился другой товарищ блондина. Вы не правы, молодой человек, ткнул я в говорившего пальцем. Позвольте юному Санбаму самому решать, слушать меня или нет. Блондинчик нерешительно посмотрел на меня, на Сэйон. Я терпеливо ждал продолжения, хотя больше всего хотел, конечно, забраться дома под одеялко, а не вот это вот все. Санбам ощерился и с диким воплем бросился на меня, скорее, чтобы напугать, а не ударить. Это несложно было определить, но я дернул струну замедления, стараясь не слишком то и спешить, чтобы не перепугать свидетелей и лишних подозрений не добавить. Со стороны выглядело, что я просто ловкий малый. Отшатнулся от атаки и отвесил оплеуху нападавшему. Санбам проскочил мимо меня и молча рухнул на дорожку лицом. Там и остался лежать. Возможно, из-за замедления, мой шлепок оказался чуть сильнее должного. Рука загудела от удара, я встряхнул ее, поворачиваясь к остальным. Пауза длилась недолго, так что мне не удалось вставить остроту, когда на меня бросились товарищи блондина. Как-то неуверенно, неуклюже они нападали, но разбираться в причинах такого поведения мне совсем не хотелось, потому предамся анализу. А сейчас синяя струна тренькнула еще раз, и целую секунду я был на коне, вырубил коротышку справа ударом в горло, толстяку слева пнул в колено ногой, а еще одному пареньку очень неопределенного вида зарядил в пах. Это улица, а не ресталище. Да и я не рыцарь. Так, а вот теперь выживаем своими силами. Струна уже недоступна. То, что два раза подряд удалось использовать замедление, уже достижение. Не зря мы с котом тренировали ее долгими осенними вечерами. Итак, у нас минус 4 противника, и еще 4 на ногах. Боковые удары вертлявого крепыша, насевшего на меня с фронта, удалось заблокировать локтями, прижатыми к лицу. Хотя первый его джеб в голову я пропустил, но на ногах удержался. Переждав серию, я ответил коротким ударом левой в нос оппонента. Ёшкина медь, больно. Чья-то нога ткнула меня в живот, выбив дыхание, и тут же мне в голову зарядили так, что перед глазами все померкло. Били со спины, в затылок. Я грохнулся на землю, с каким-то отстраненным удивлением отметив, как же быстро она приближается. Бум. Тело привычно сгруппировалось, чтобы защитить голову и живот. Вовремя, так как оставшиеся на ногах противники набросились на меня, пиная ногами. «Перестаньте, перестаньте!» Орала где-то на границе сознания Сэйон. «Хватит!» Я брыкнул ногой, выбив коленную чашечку еще одному нападавшему. По рукам, прижатым к голове, прилетело чем-то твердым. В левой неприятно хрустнуло, но боли не было. Вероятно, шок. «Дайте мне! Дайте мне!» Пыхтел надо мною блондинчик. Разбитый в падении нос красавчика сильно кровил, и эта дрянь лилась сверху на меня. Его товарищи расступились, пропустив заводилу. «Что? Получил? Получил?» Он склонился надо мною. «Получил? Да». Я ткнул кулаком ему в разбитый нос, снова убрав парня из зоны видимости. «Так-то да, санбам, я получил, но ведь сразу же поделился. На периферии зрения снова появилась синяя нить, отлично. Но град побоев утих, можно дернуть ее, когда встану на ноги. Правда, шевелиться не очень хочется. Тут, на земле, хорошо и уютно. Хватит. Прекратите немедленно», — надрывалась Сэйон. «Мы так не договаривались». Обиженно прохлюпал кто-то на заднем фоне. Его голос еле пробился сквозь скулёж одного из выведенных из строя приятелей. Кто-то зашипел, мол, заткнись. Наступила пауза, бурчание, а затем звуки стали удаляться. Я перевернулся на спину. Кажется, бой закончился. Рядом со мною упала на колени Сэйон. «Ван Ги, Ван Ги, ты в порядке?» «Конечно, не волнуйся», — пробормотал я. «Просто решил немного отдохнуть. Так-то я встал бы и всем показал. Подержи их, пока поднимаюсь, хорошо?» Но на мою шутку та не улыбнулась, вид испуганный-испуганный, глаза на мокром месте. «Ну, нечего незнакомых пьяных молодчиков свиньями называть. Это крайне не полезно для спутников, и, надеюсь, она это запомнит. Так, теперь надо медленно встать. Пу-пу-пу. Тяжело, но у меня получилось. Так, руки, ноги, живот, голова. Болело все. Мда». Я сплюнул соленым на дорожку, утер рот рукавом. Да елки-палки, мой деловой костюм. Быстрая ревизия показала, что на локте он порвался. Твою ж дивизию. Как ты, Ван Ги? Лопотала рядом госпожа Сон, не понимающая, куда ей деть руки. Она то прижимала их к груди, то поправляла юбку, то касалась волос, то скрещивала, то снова поправляла прическу. Глазки перепуганные. Наказать бы тебя, да ведь только порадую этим. Жить буду. А тебе бы на курсы коммуникаций, Сэйон, мягко пожурил ее я. Ты совершенно точно не умеешь находить общий язык с незнакомыми людьми. Пара тренингов тебе не повредят. Айгу, да неужели в Германии так принято на улице с пьяной молодежью общаться? Европейцы разочаровывают меня еще сильнее. Прости, Ван Ги, прости меня, я не думала. Я старательно отряхнулся. Давай, я вызову тебе такси, предложила Сэйон. Хочешь, довезу тебя до дома? Ну вот еще. Спасибо, у меня теперь достойная зарплата и такси я могу оплатить, вежливо ответил я. Мне так жаль, Ван Ги, я никак не ожидала, что они, что так, продолжать девушка не стала, да и не надо было. Мы вышли из парка, вызывали такси. Сначала приехала машина за Сэйон, и девушка несколько раз просила, чтобы я поехал в больницу, но по морде мне уже приходилось получать, и необходимость медицинского вмешательства я могу оценить сам. Сейчас оно не требовалось. Водитель моего такси вопросов по внешнему виду пассажира задавать не стал, хотя всю дорогу поглядывал в зеркало заднего вида с легкой тревогой. Не считались бы тут чаевые за оскорбление, то за деликатность бы добросил ему деньжат. Когда я поднялся к себе домой и открыл дверь, то меня встретил Страйгор. Он сел прямо в проходе в комнату и глубокомысленно мяукнул. «И где ты шлялся, серый? И что у тебя за вид? Интонация скандальная, вид недовольный. Надо ему бигудей накрутить и скалку в лапы сунуть, для полноты классического образа анекдотичного хранителя домашнего очага». Не отреагировав на кота, Я добрался до ванной и оценил степень повреждений. Мда, ну фингал точно никак не спрятать. Ссадины и синяки по телу можно не считать, они ни на виду и на функциональность не влияют. Левая рука опухла, так которая будто хрустнула, но пальцы гнулись, и в целом боль была терпимой. По клавиатуре стучать смогу, а вот на затылке сформировалась очень приличная шишка. Ну что, вспомнил молодость, лихие улицы, колодцы криминального Петербурга и не такие приключения подбрасывали. Я подмигнул зеркалу и полез в душ. Из головы все никак не шла странность происшествия, и в особенности этот неожиданный возглас, мы так не договаривались. Впрочем, там вся ситуация была нетипичная, от неожиданной агрессии со стороны Сэйон, до явного удивления нападающих. Да ладно, чего душой кривить, ну очевидно же это был срежиссированный спектакль, из разряда устраиваемых юношами для подтверждения своей крутизны перед девушкой. Чего же хотела добиться госпожа Сон? Окружить заботой своего поверженного рыцаря, который не смог выстоять против восьмерых обидчиков. Проверить бойцовские таланты избранника. Мотивация у дочки председателя оставалась загадкой, как и ее поведение. Испытание пошло не так, и дерзость Сэйон растворилась моментально. Ладно, будем считать, что тест пройден, пусть и возмутителен. Когда-нибудь я узнаю его истинную причину, а до той поры у меня будет повод отказаться от следующей прогулки в ее компании. Хе-хе. Кстати, о прогулках. Где там мой резервный рабочий костюмчик? Я посмотрел на валяющийся на полу рваный и испачканный наряд, собрал его в пакет. Завтра сдам в ближайший пункт приема. Для офиса костюм уже не подходит, а кому-то пригодится. На дачу, хе-хе. Второй костюм, слава богу, был в развернутом боевом положении. Хорошо, что слежу за чистотой и порядком, это очень экономит нервы при небольшом вложении времени. Поленился бы лишний раз сходить в прачечную и сейчас бы на ночь глядя туда бы опять бежал, синяками светил. А так все заранее постирано и выглажено. Плохо, что нужно покупать новый. Зарплата пусть и меня и повышенная, но денег-то пока больше не стало. Ты претерпел побои, Серый, это от твоей слабости, заявил мне кот, когда я ложился спать, от твоих приоритетов. Пришлось накрыться одеялом с головой. Поганец, в целом, прав, но я никогда в этом не признаюсь. Однако, если бы не струна замедления, то шут его знает, как бы все вышло. Мысли исполняли пляску святого Витта, и все касались как рун, так и событий сегодняшнего дня. Пу-пу-пу. Сколько там во мне сил нынче кошачьих? Три же, да, пришлось загибать пальцы. Одна в парке с белками, одна в парке с оленями, одна в той квартирке и одна у Хаюн. Не густо, конечно, та, что во дворце спряталась, пусть там и остается. Как результат у меня пока только замедление времени, и это очень полезный талант, как показал сегодняшний день. А еще мне очень понравилось его использовать. Что еще мне могут принести руны? Вот захудалое бы умение читать чужие мысли получить, а ух, я бы развернулся. Ну, или, например, научиться врать так, чтобы все вокруг верили. Тоже, говорят, заходит на ура, такие горизонты открываются, если бы не работа. Но ничего, с ней мы тоже что-нибудь придумаем. Тем более, что теперь у меня появляются деньги, денежки, деньжоночки. И они вполне могут разрешить часть моих затруднений. Я уснул с улыбкой. Сэйон связалась со мною уже утром, минут за 15 до летучки. Я, надо сказать, явился в офис с видом победителя и, как водится в подобных ситуациях, в черных очках. Благодаря недавнему триумфу никто ничего у меня не спросил, кроме, конечно, Ким Хе, но ему достаточно было со значением объяснить классическим, а пусть не лезут. Этой информации аналитику хватило с головой, а меня уберегло от дальнейших вопросов. Ван Ги, как ты? С нескрываемой заботой спросила чеканутая Чебалька. Твоими молитвами, не удержался я. Ах, если бы, ты можешь подняться на третий этаж, в седьмую переговорку. Минут через 10, у меня сейчас летучка. Пауза. Ван Ги, интонация Сэйон изменилась. Она словно попыталась объяснить строение мира ребенку. Иногда правила надо нарушать, это важно. Ей легко говорить, а мне только зарплату повысили. Однако, все же, я набрал на почте нашу команду, отчитался по тому, что сделал за день и что собираюсь сделать, повинился в отсутствии и вышел из офиса. Расстрелять меня за такое и правда не расстреляют. Но когда я вошел в седьмую переговорку, то обнаружил в ней Сэйон и двоих незнакомых мне людей. Высокая улыбчивая женщина лет 30 и приземистый грубый мужчина лет 40. «О, Ван Ги, проходи, проходи», — вскочила Сэйон. Позвольте представить, Чон Ван Ги, человек, которого я хочу заполучить в нашу команду. Мужчина хмыкнул и нахмурился, глядя на очки, а его спутница улыбнулась еще шире, хотя глаза у нее были холодные и расчетливые. Это господин Сосу Хён и госпожа Пак Гоин, техлитый скрам-мастер Дит Резалт. Зачем это? Буркнул Су Хён, явно имея в виду очки. Снимите, Хубе. Я подчинился. Услышал еще одно многозначительное хмыканье, а улыбка Гоин стала еще фальшивее. Простите за внешний вид, обстоятельства неодолимой силы, повинился я сразу. Конечно, если это знакомство с руководителями отдела, то Сэйон реально надо выпороть. Встречают по одежке, а тут разработчик с фингалом. Господин Чон вчера заступился за мою честь. Я думала, что он вышел с меньшими потерями из той драки. Дочка председателя даже не попыталась скрыть удивление. Ну ладно, будем считать, что ты не знала. Откуда тебе знать, как побои на следующий день расцветают? Снова хмыканье Сосу Хён. Не знаю, как его расценивать. То ли одобрил, то ли устыдил, мол, умение технического специалиста работать кулаком его совершенно не интересует. Женщина же отмалчиваться не стала. Достойный уважения поступок, промолвила она и странно хихикнула, задрожав всем телом, но быстро справилась с собой. Позвольте я сразу задам вам пару вопросов. Как бывший программист, я могу разобраться с некоторыми ответами. Как бывший хороший программист, разумеется. Хи-и-и. Она будто икала смехом. И вот так я оказался на настоящем собеседовании. Без подготовки, без предупреждения со стороны госпожи Сон. Сосу Хён и Пак Гоин гоняли меня по знанию языков, методологий, концепций и прочее. Сэйон пару раз пыталась вмешаться во внезапный допрос, жалобно ручаясь за мой уровень, но на обоих собеседующих это воздействие не имело. Они словно ее не слышали и оторвались на мне от души. Но я отбил все атаки и дал ответы даже самые коварные вопросы. Большинство из них, конечно, труда не вызывали, но вот Су Хён пару раз заставил задуматься. Правда, мои ответы его все равно порадовали. «Спасибо», — сказала мне по завершению Гоин и снова страшно захихикала. «Мне понравилось. Мы подумаем, да Су Хён, попасть в чудесный Дит Резалт — это великая честь, и уровень наших специалистов котируется во всей могущественной и величайшей корпорации Танхкан Солюшен. Вы же понимаете это, господин Чон, мы берем лишь самых лучших. Высокопарно, и скорее всего неправда, но почему нет? Конечно, госпожа Со, поклонился я. Хи-и-и, широко улыбнулась она, а глаза злые, натурально злые. Веселенький у них скрам-мастер. Беседа была очень приятна. Рада была вспомнить некоторые тонкости программирования. Эх, как же хороша я была когда-то. Я вежливо улыбнулся. Су Хён наша звезда. Он будет решать вашу судьбу, господин Чон. Ну и я, по мере моих самых скромных сил, продолжила Гоин. Мужчина хмыкнул, но взгляд у него был заинтересованный. Сэйон показала мне два больших пальца и подмигнула. Глава 4. Чудесный Дит Резалт, чудесный, по заверениям госпожи Пак Гоин, включал в себя приличную по размеру команду. Три бэкэнд, один разработчика, один фронт 2, один аналитик, один скрам-мастер и технический лид. Последнего я и видел на собеседовании. Господин Сосу Хён вид имел суровый, мудрый, и перечить ему совсем не хотелось. В состав нового отдела я влился уже в среду. В моем прежнем отделе вздохнули, уверен, с облегчением. Мун Джи Сонг так и вовсе пришел попрощаться, расплываясь в комплиментах и улыбках. Ким Хе выглядел хитро и загадочно, но я знал, что ему тоже пришло предложение, на которое, несомненно, согласился. Думаю, скажи Сон Сэйон прыгнуть с крыши во имя ее прекрасного тела, аналитик бы ни секунды не сомневался. Не пойму, чем она так его привязала. В расчетливость парня мне совсем не верилось. Такие чаще сохнут у оконного стекла, покрытого дождевыми каплями, и пишут романтичные письма в стихах. Трезвое использование приемов пикапа и нейролингвистического программирования – это не к ним. В новый отдел я заступил на смену уже в четверг утром, получив собачье место в общей рабочей комнатушке, на проходе. Так что теперь каждый из коллег, встающий со своего места за кофе, водой, размяться, покурить, поорать в комнате стресса, сходить в туалет, на обед или сделать что-нибудь еще из 100 миллионов офисных активностей, проходил мимо моего экрана. Не знаю, как нормального человека, а меня такое местоположение страшно бесит. И дело даже не в том, что я смотрю запрещенные сайты или же играю в сапера на раздевание. Просто бесит и все. Необъяснимое неприятие взгляда из-за плеча. Специалисты, разумеется, найдут следы такого отношения в детстве и в деспотичности родителей, но такие специалисты очень дороги и позволить их я себе сейчас не могу. Имен коллег по чудесному DeepResult я в первый день, разумеется, не запомнил, да и не собирался, пока не представится шанс поработать вместе. Память на имена у меня хорошая, только когда человек вырывается из общества и происходит контакт один на один, за пределами официоза, или когда число новых знакомых приблизительно равно единице. Во все иные случаи момент знакомства – это череда лиц, которые шевелят губами, улыбаются, но я не помню их имена уже через секунду. Трудовых подвигов на новом месте от меня никто не ждал, и я получил дежурную задачу по знакомству – собрать все проекты на своей машине и прочитать всю доступную документацию. Не самая интересная работа, но на новом месте невероятно полезная. Пока ею занимаешься, и тебя не дергают, и по сторонам можно посмотреть, чем я и занимался. К концу недели, когда к нам в кабинет переселился и до нельзя довольный Ким Хе, мне уже стала приблизительно понятна диспозиция сил. Разработчики были типичные разработчики. Очень увлеченные ребята, моложе меня, и ни о чем кроме работы не разговаривающие, особенно в присутствии начальства. На обед они ходили все вместе, и в первый раз позвали меня с собой. Впрочем, даже уплетая ланчи, юные кодеры рисовались друг перед другом умениями и знаниями, отчего стало как-то скучно. Однако нельзя не отметить такую замечательную отдачу сотрудников своему проекту. Ребята горели задачами. Подход хороший, и кто-то из них добьется большего с таким подходом. Но кто-то сгорит, потеряв совершенный интерес к будущему всего, к чему притронется. Я о таком феномене уже рассказывал. Начальствующие представители гибкой методологии на обеды с командой не ходили. Девушка-аналитик, довольно мрачного вида, кушала домашние в просторной кухне отдела. По диагонали от нее, всегда в противоположном углу, питалась Пак Гоин. Девушки DeepResult друг с другом не общались. Техлит вообще не питался, и если бы не уходил с работы, то я и вовсе бы решил, что господин Со прирос к своего стулу и пустил корни прямиком во все порты компьютера. Пахал дядька как не в себя. Сэйон уходила кушать куда-то выше, наверное, в отдел к своему братцу. Так что мы и не пересекались. Да и вообще, было ощущение, словно юная чебалька немного меня чурается. То ли из-за синяка под глазом, который в целом почти прошел к пятнице, то ли из-за идиотского испытания в лице восьмерых юнцов. Результат этой проверки мне до сих пор не был предоставлен, и очень жаль. Так хотелось понять, ради чего вообще все это тогда случилось. О, я изнывал от желания вывести Сэйон на чистую воду, но по-прежнему строил из себя дурачка. Пока девушка от меня бегала, но это, разумеется, не будет продолжаться вечно. Тем более, что от слов своих дочка председателя не отказалась и протекцию мне оказала. Собственно, дела на работе потихонечку налаживались, да и в личном тоже шло на подъем. Переписки с Хуюн не утихали, и уже на эту субботу мы договорились встретиться в центре и сходить в хороший ресторан. А еще мне пришлось приобрести новую когтеточку с Трайгору. Старая совсем износилась, и последние дни, когда я возвращался домой, то кот смотрел на меня волком, будто примериваясь перед нападением, и нервно дергал хвостом. Если верить Яндексу, это означало какую-то из самых высоких стадий кошачьего недовольства. Причины такого поведения были понятны, но все-таки надо обращать внимание на социальную составляющую жизни, пока есть здоровье. Тем более, что котика ждал сюрприз. Я с хмурым видом проходил мимо каждый день все сильнее звереющего Страйгора, и каждый раз старательно удерживал улыбку. Пусть понакручивает себя, за вредность надо платить. Мой сюрприз должен был позвонить рано утром в субботу. Правда, кот все равно разбудил раньше. В 5 утра квартиру потрясло его гневное мяуканье. Сначала я на него шикнул, потом кинулся подушкой, но кошак не унимался. Вымученно простонав, я сел на кровати, включил свет. «Пора, серый, пришло время», — заявил кот. «Ты же подготовился? Скажи, что ты подготовился, время идет». Я обладал божественным терпением, но сегодня мой день. «Собирайся, мы должны ехать». Потом я плюхнулся в кровать, повернулся на бок и натянул на себя одеяло. Кот какое-то время мяукал-мяукал, а затем затих. Неужели сдался? Так, не отвлекаемся. Дышим ровно, тихо, спокойно, имитируем. Он запрыгнул на кровать, потоптался сверху на мне, а затем влез под одеяло и мяукнул мне прямо в лицо. Тут перевод не требовался. Я снова выбрался из постели. Страйгор с победным видом последовал за мною, не прекращая мяучить. Мое терпение кончилось. Серый, тебе нужна мотивация. Я готов обеспечить тебя ею. Просто сделай это. Просто сделай это. Встань, иди к будущему. Так, наверное, брошюка по мотивации, оказавшаяся среди прочих книг, повредил нестабильный мозг кота. Сейчас, ключевое слово, сложности, что оказались перед тобой, это лишь повод отложить момент воплощения мечты. Не жди нужного часа или же условий. Действуй. Займись мечтой сегодня. Прямо сейчас. Это совершенно точно из той же книжицы, или из другой, но цитату, чуток перебранную, я слышал. И мне есть что на это ответить. Ну, для начала это не моя мечта. Возмущенное фырканье было мне ответом. А во-вторых, говорят, что человеку надо есть, работать и спать, чтобы жить, но при этом забывают главное. Чтобы жизнь имела смысл, надо быть счастливым. Тоже цитата, Страйгор. Кот плюхнулся на задницу и почесал за ухом. Где связь, Серый? Вставать в 5 утра это не счастье. Счастье это спать в 5 утра в мягкой постельке. Нам далеко ехать, а у меня такое крошечное окно для поиска. 2 дня из 7, а твоя новая самка, Ундага моя Ундага, заберет их. Чувствую, страшусь, твоя повозка готова, Страйгор застыл с поднятой лапой и прищурился. Ведь готова, да, тут такое дело, замялся я не могу, у меня сегодня свидание. Уши кота прижались к затылку, пасть ощерилась, и он издал то ли шипение, то ли визг. Самка, о, Ундага моя Ундага, самка уже успела, а дурак ты дурак, какой дурак, мне не очень нравится то, как ты ее называешь, мне очень не нравится то, как она меняет мои наши планы. Кот двинулся ко мне с очень нехорошим видом, и я едва не попятился, кажется, слегка перегнул с розыгрышем, что за лев этот кот, а, но я кое-что придумал, наверное, слишком поспешно сказал я, тебе понравится, думаешь, человек, прошипел подошедший ко мне вплотную кот, хвостом он нахаживал себя по бокам, будто ополоумевший банщик с веником в парилке, думаешь, уверен, заявил я, пряча от гостя забинтованные руки. Кот будет послушен и никуда от вас не убежит. Просто будьте с ним добры. Гость казался удовлетворенным моим вопросом, пусть и оставалась в его глазах тень сомнения. Страйгор, запихнутый мною в переноску часа 2 назад, пялился из тканевой тюрьмы с усталостью. Да, бой у нас был короткий, и я вышел из него победителем. Хотя кот тоже проявил себя молодцом огурцом и одарил меня парочкой новых ран. Но кто он? Против человека с голубой струной, не миллионер, не плейбой и не филантроп. Про гениальность не знаю, может и гений.